Он хочет, чтобы я и брат мой, Семка, стали на его сторону. Нет, не по его повелению похитили крестоносцы Дануську, и он прикажет отдать ее. А если по его повелению? Спросил Ксен Звышонок. Хоть он и крестоносец, однако честнее их всех, возразил князь. Да и я уж сказал, что не стал бы он теперь гневить меня, а скорее постарался бы угодить. Могущество Ягайла не шутка. Эх, и донимали они нас, покуда могли, а теперь спохватились. Что, коли еще мы, мазуры, поможем Ягайлу, худо им придется. Это верно, заговорил пан из Луголяса. Крестоносцы зря ничего не делают. Уж коли они похитили девушку, так думаю, для того, чтобы выбить меч из рук Юранда и либо выкуп взять, либо обменять ее. Затем он обратился к пану из Спыхова. «Кто у вас сейчас из невольников?» «Дебергов», — ответил Юранд. «Он что, из вельможных?» «Должно быть, из вельможных». Услыхав имя Бергова, господин Делорж стал о нем расспрашивать. «Он родич графа Гильдернского», — сказал лотаринский рыцарь, узнав, в чем дело. «Великого покровителя ордена, чья фамилия имеет перед орденом большие заслуги». «Это правда», — заметил пан из Луголяса, переведя присутствующим слова Делорша. «Члены этой фамилии были в ордене большими военачальниками». «Не зря Данфильд и Делёвы так рьяно за него вступились», — сказал князь. «Только и кричали, что надо Дебергова отпустить на волю. Клянусь Богом, они похитили девушку только для того, чтобы вырвать его из неволи». «Ну тогда они вернут Дануську за Дебергова», — вмешался Ксёнс. «Хорошо было бы знать, где она», — сказал пан из Луголяса. «Ну, магистр спросит, кому я должен повелеть отдать вам ее? Что мы ему тогда скажем?» «Где она?» — глухо сказал Юранд. «Да уж верно, не станут они держать ее на границе. Побоятся, что отобью ее, увезут куда-нибудь подальше, к устью Вислы или к самому морю». Збышка произнес. «Найдем и отобьем». Князь долго сдерживался, а тут вдруг вскипел. «Из моего дома тевтонские псы ее похитили и мне нанесли обиду. Пока жив, не прощу я им этого. Довольно измен, довольно набегов. Лучше вурдалаков иметь с соседями. Ну, теперь уж магистру придется покарать этих комтуров и вернуть девушку, а ко мне послов прислать с повинной. Иначе я разошлю вицы». Он ударил кулаком по столу и прибавил. «Небось, за мной пойдет брат мой из Плотска и Витовт, и вся держава короля Ягайла. Довольно потворствовать им? У святого и то лопнуло бы терпение. С меня довольно». Все умолкли, ожидая, пока укротится гнев князя. Анна Данута очень обрадовалась, что князь так близко принял к сердцу дело Дануси. Она знала, что он терпелив, но и упорен. И уж если возьмется за дело, то не отступится, пока не поставит на своем. После этого слово взял Ксен Звышонок. «Когда-то в ордене никто не выходил из послушания», — сказал он, «и самолично, без позволения капитула и магистра, ни один комтур ничего не смел предпринять. Поэтому Бог отдал им в руки столь обширные земли и возвысил их чуть ли не над всеми земными державами. Но теперь нет у них ни послушания, ни правды, ни чести, ни веры, ничего. Одна только алчность да злоба такая, словно не люди они, а волки. Как же им внимать повелениям магистра или капитула, когда они не внемлют велениям Бога? Сидят, как удельные князья, по своим замкам и помогают друг другу творить зло. Мы пожалуемся магистру, а они откажутся. Магистр велит им отдать девушку, а они не отдадут или скажут: «Нет ее у нас, мы ее не похищали». Он велит им поклясться в этом, так они и клятву дадут. Что нам тогда делать?» «Что делать?» — спросил пан из Луголяса. «Пусть Юранд едет в Спыхов. коли крестоносцы похитили Дануську для того, чтобы выкуп получить,